Глава 15. Ожидается штормовой ветер. Рядом с моим домом метеобюро. На крыше причудливая антенна. Три громадных скрещенных ложки. Вращаются, загребают воздух. И вот отсюда бьют тревогу по радио. Ветер движется из Хакасии. Подумаешь, ветер. Мы на море, что ли, опрокинет? Ну, попылит, свернет десяток другой гнилых тополей. Эка беда. Не раз видел уже. В центре Азии человека не запугать этим. А вот ложь. Как определить силу ее потока? Как размотать, откуда она движется? Сколь не перебирал я в памяти разговоры на ТЭЦ, ничего не мог придумать и только повторял как попка одно и то же. Ложно сработала защита. Ложно сработала защита. Хотел было направиться в магазин с коровой модницей на витраже. В городском автобусе. Нечаянно встретил вчера Катеньку, и так она мило-примило улыбнулась мне, что до сих пор кусочек сладости прячется в сердце. И надо же! За окном вдруг потемнело, застучало, завыло, загремело. Дом наш, что ли, как поезд нырнул в туннель? Это и есть ветер из Хакасии? Да сколько же он принес нам земли и песка? И где набрал, если между нами сплошная тайга? Полей-то приличных нет, а пляжей... Горные речки, не Аральское море. Что ж, бушуй, клокочи, может, и в природе ложно срабатывает защита. Позвоню-ка шорскому ученому, он доктор наук, прольет свет на эту гремящую тень. Мы уже не раз встречались с ним, и сейчас он радостно-нерадостно рассмеялся, услыхав мой голос и мой вопрос, где так мог нагрузиться хакасский ветер, что за чудо? А ты как думаешь, Хакасия у нас в какой стороне? Вот видишь, на востоке. На радио перепутали, или им приказали перепутать, где левая, а где правая сторона. Ветер юго-западный, не восточный. Думаю, не Китай ли, сосед наш, рванул атомную бомбу? По насыщению пыли ветер не похож на шторм. Да и где в наших местах взять эту пыль и песок? Ты посиди дома, не выскакивай, пока не уляжется пакость. О Семипалатинске, его полигонах испытания атомного оружия, которое начало опылять нас похлеще шахт, химических и металлургических заводов, мы в то время еще ничего не знали. Но все-таки, несмотря на весомый совет, только-только самому тих, я пошел посмотреть, как же мы выглядим после разгула стихии. Под ногами похрустывал шифер, ветер раскрыл крыши и словно щебенкой посыпал дороги. В мертвом поклоне застыли металлические щиты с призывами соблюдать правила уличного движения, равняться на передовые коллективы. На центральной площади лежала груда ржавого железа, досок, опутанных красной материей. Это все, что осталось от трибуны. Рядом, на железных стойках, на фронтонах зданий, трепетали листочки от плакатов. Печально прижавшись к земле, тут и там лежали поваленные тополя, поломанные ветви каргача, клена. С корней деревьев, как капли дождя, падали высохшие крупинки земли. На железной дороге монтажники уже возились с порванными проводами. А люди, хотя и с печалью, восторгались. Ничего, ветерок, поработал. Да, поработал. Но какую разрушительную ложь протащил он по нашей земле. Что тут раскрытые крыши, поваленные деревья? Сегодня задета Сибирь. Завтра содрогнется Западная и Центральная Русь. Партийная элита поклялась на съезде. Очищаемся от лжи и насилия 30-х годов. Да нет, мы продолжаем жить во лжи, продолжаем убивать людей. И ложь становится снизу и доверху спутником жизни. Броней, хмелем и лаком системы. В окрестностях города взрывается ракета ПВО в колодце. Тоже радио, тоже телевидение вещает. Было землетрясение, толчок около 3 баллов. Накладочки, накладочки. Фестопляска.